прошли через большие стеклянные двери. Нас пересчитали. Список Хабитова у тебя? Да, гражданин начальник. Тогда мы поехали. Я остался со своими 22 подопечными в приемном покое центральной больницы дальстроевских лагерей, названной по своему расположению «Левым берегом».